Глава 12. Феникс с Кудряшкой выступают на собрании домовых. На собрании домовых было тихо, как никогда. Кудряшка с Фиником бодро отчитывались о том, как раскрыли одно из самых любопытных преступлений в Берге. Первое. Ученый-изобретатель Влад Фантазеров решил сделать подарок жителям города. Он изобрел необычный гаджет. Гаджет монтируется в левый ботинок, а приемник сигналов — в ухо. Еще нужно надеть виртуальные очки. Нужно 3 раза топнуть левой ногой, и вокруг тебя меняется ближайшая реальность. Куст строит тебе смешные рожицы, светофор похож на разноцветный леденец, а ближайшие дома превращаются в королевские замки. Второе. В старом амбаре Влад устроил лабораторию. Он собрал левые ботинки у жителей Берга, чтобы вмонтировать в них свое изобретение. Влад хотел торжественно вручить их во время празднования Дня города. Третье. В детстве Влад иногда просыпался в плохом настроении, и бабушка всегда говорила: «Вот опять Влад встал с левой ноги». Он мечтал, когда вырастет, стать инженером и придумать что-то для левой ноги, чтобы плохое настроение превращалось в веселое. Когда он придумал такой гаджет, то решил поделиться им с жителями любимого города Берга. Четвертое. Финик попал в эту лабораторию, потому что его запер посыльный. Он завидовал Финику и запер его, чтобы детектив не выполнил свое обещание. Пятое. Так совпало, что в это же время в магазины из-за сбоя на обувной фабрике поступила партия только правых ботинок, а левые ботинки отправились в другой город. Кудряшка подняла глаза от блокнота и посмотрела на посыльного. Все тоже развернулись в его сторону. Посыльный сидел в углу и испуганно поглядывал на домовых. Он вжался в кресло и чуть не плакал. Старейшина насупил брови и обратился к посыльному. «Мы хотим знать причины твоего поступка. Поднимайся на сцену и расскажи нам, почему ты так поступил». Посыльный робко выскользнул из кресла и тихо прошуршал к сцене. Он сложил лапы на груди и проникновенно произнес: «Дорогие коллеги домовые». При этих словах несколько домовых презрительно фыркнули и рассмеялись. Посыльный еще больше смутился и продолжил тихим голосом: «Я уважаю талант детектива Финика и...» Финик подскочил с места и перебил посыльного. «Великого детектива Финика!» «Да-да, великого детектива Финика!» — спешно поправил себя посыльный. «Я всегда восхищался его методами расследования и считаю, что Берг — счастливый город, раз здесь живет детектив Финик. И мне бы не хотелось, чтобы в ту ночь он погиб». Народ зашумел. «Как погиб? Почему?» — вскричали несколько голосов одновременно. Посыльный заметно приободрился и продолжил. «Я всегда смотрю новости и читаю газеты. Вы же знаете, что вчера случилось происшествие с шоколадным фонтаном». «Да, да!» — закричали домовые. «И мы очень расстроены, что до нас не докатилась шоколадная волна». Домовые зашумели, обсуждая вчерашнее событие. Старейшина стукнул молоточком, призывая к тишине. Домовые замолчали. Посыльный, воодушевленный такой поддержкой, стал говорить громче. «Я знал, что Финик с Кудряшкой занимаются расследованием дела о левых ботинках. Но в новостях сказали, что шоколадная волна может затопить часть города. Я очень испугался. Особенно, когда представил, что наши детективы могут попасть в беду и утонуть в шоколадном море. И тогда Берг останется без великого детектива и его помощника. Как мы будем без них?» Слушатели в первом ряду дружно всхлипнули. На задних рядах послышались еле сдерживаемые рыдания. Старейшина достал носовой платок. Финик выпучил глаза. Кудряшка приоткрыла рот от удивления. Посыльный и сам смахнул 2 слезинки и продолжил рассказ. «Я знал, как ответственно команда детективов относится к делу, которое поручил ей старейшина. И ни за что не покинет свой пост, даже ценой жизни!» Финик одобрительно закивал в знак согласия. Тут старейшина уже не выдержал. Он уткнулся в платок и громко всхлипнул несколько раз. А посыльный рассказывал дальше. «Я следил за ними до восточной окраины». «Мы тебя заметили!» — выкрикнула Кудряшка. «Да, это был я!» — посыльный печально улыбнулся. «Мне пришлось прибегнуть к хитрости, чтобы сначала спасти Кудряшку. Я написал письмо от имени старейшины. Да, я соврал, но ради спасения! Я же не знал, что все не так страшно!» Старейшина подбежал и порывисто обнял посыльного. Домовые одобрительно загудели, а посыльный продолжил. Я был уверен, что Финик ни за что не бросит заниматься расследованием. Поэтому мне пришлось применить всю свою хитрость. Я увидел сарай на холме и подумал, сюда, скорее всего, шоколадное море не достанет, и Финик будет спасен. Да, уважаемые домовые, я закрыл его в сарае, но из благородных побуждений. Зал взорвался аплодисментами. Финик первым пожал лапу посыльному. Кудряшка обняла его и шепнула на ухо. «Прости, что подумала о тебе плохо». Посыльный с торжественным видом спускался со сцены. Каждый домовой хотел потрогать его или пожать его мужественную лапу. И все домовые захотели получить ботинки со встроенными гаджетами.